Все же он решил переговорить с командиром, но Шульц и слушать не захотел об остановке машин. «У нас имеется 3 машины. Будем идти на 2, а 3 ремонтировать», — ответил Шульц. Когда начало темнеть, был отдан приказ. «Команде плясать и петь песни». Вахтенный мичман Кноринг молодым баском передал распоряжение командира. «Пошли все наверх плясать и петь песни!» — заорал Кащенко. Но матросы двигались вяло и не торопились исполнять это распоряжение. Присяжный гармонист Гальванер Савельев, присев на лафет носового орудия, вместо плясовой заиграл грустную. «Поехал казак на чужбину далеко, ему не вернуться в отеческий дом». Минорный тон пришелся по душе матросам, и они тихонько подхватили песню. — Что это вы завыли, как собаки на луну? — сердито крикнул Шульц с мостика. — Жарь плясовую! — приказал он гармонисту. Савельев заиграл русскую. — Выходи в круг плясать! — скомандовал Шульц. Но матросы сжались и прятались друг за другом. — Мичман Швейковский, прошу вас показать этим пентюхам, как пляшут русскую! — обратился командир к стоящему среди матросов мичману. — Это в мои служебные обязанности не входит! — звонко на весь корабль отозвался офицер. Шульц покраснел от бешенства и выкрикнул: «Красненькую тому, кто первый запляшет!» Никто из матросов не польстился на деньги и не захотел выходить в круг. «Наши матросы пока еще не циркачи, чтобы кувыркаться за деньги на потеху другим!» — пробурчал себе под нос стоявший на вахте Кноринг. «Боцман, пляши!» — приказал тогда Шульц. «Есть плясать!» — вытянулся Кащенко. И, войдя в круг, прошелся в присядку при гробовом молчании всей команды. «Еще!» — крикнул Шульц, когда Кащенко остановился. Сурово сжав губы и с угрюмым выражением лица, боцман продолжал плясать. «Пляши, враже, як пан каже!» — крикнул кто-то из толпы. Матросы возмущенно загудели. Казалось, еще минута и вспыхнет бунт. Почувствовав это, Паремский взбежал на мостик и злобно прошептал на ухо Шульцу: «Прекратите сейчас же это издевательство над людьми, иначе они вас выбросят за борт». Шульц метнул яростный взгляд на старшего офицера и громко крикнул все еще пляшущему Кащенко: «Отставить! Есть отставить!» Вытянулся боцман и, обтирая потный лоб красным платком, скрылся в толпе. Нервно подергав себя за бородку, при исполненной гнева Шульц быстро сошел с мостика и заперся в своей каюте. Матросы сразу же ожили и наперебой заговорили. — Комаринского! — крикнул Швейковский гармонисту. — Бобров, выходи, покажем, как умеют плясать на новике. Через минуту вся палуба ходила ходуном под десятками пляшущих ног. Раненые не уступали здоровым. Бобров, прижав к груди забинтованную руку, с особой страстью откалывал чечетку под аккомпанемент гармошки и лихой посвист матросов.